Глава 47. Она моя истинная. Терри внутренне сжимается, чувствуя в голосе Инхальта странные ноты. Он явно зол. Как же глупо она поступила, придя сюда. Император ждал ее, стерег, пока она не явится, чтобы схватить. Разве это благородный поступок? И как она могла в него влюбиться, страдать по нему и делать все ради него? Терри не могла принять это. Будто одержима им, и все пустое, он бы ее все равно разочаровал. Если бы не та трагедия, Терри сделала бы огромную ошибку. Она ее и так сделала, приехав на отбор. А теперь что ее ждет? Что говорить, почему она сбежала с бала? Так пренебрежительно поступив с самим правителем. И что она скажет о кольце? За этими мыслями Терри не замечает, как ее привели в императорскую часть дворца. Инхальд повернул к парадным дверям, которые тут же раскрывает слуга. Листинг остался позади, а Терри, вобрав в грудь воздуха, проследовала за императором, смотря по сторонам, будто ей могло что-то спасти. Но двери плавно закрываются за ней, словно девушка осталась в клетке с опасным зверем. Инхальд ставит клетку на стол и не спешит поворачиваться к девушке. Мелкая дрожь прокатывается по плечам, и Терри не понимает, то ли это волнение и страх, то ли в покоях настолько прохладно. Молчание давит, создавая напряжение, заставляя пребывать в мучительном ожидании. Почему он молчит? Не возмущается? Что вообще хочет от нее? Птенчик при виде Терри заметался, но клетка не могла отпустить. Поэтому Иквис быстро прекратил попытки вырваться. Инхальд только недовольно на него взглянул. «Ваше Величество!» — хрипло начинает Терри, подчиняя осипший голос себе. «Выпустите его!» Инхальд оборачивается, и Терри замирает. «В моем дворце запрещены магические животные!» «Я понимаю, прошу прощения за это. Позвольте мне его отпустить на волю!» Глаза мужчины сужаются, напоминая Терри о своей хищной природе. «Ты вчера покинула бал, Терри Лин Эклин», — обрывает мужчина на полуслове, заставляя Терри вздрогнуть. «Я жду объяснений». Терри сглатывает, метнув взгляд в сторону, выдавая свое волнение. Но по-другому она не может. Этот мужчина давил своей силой и авторитетом. «Да, так получилось», — лепечет невнятно. «Я была вынуждена покинуть бал». «Вынуждена?» — переспрашивает он и делает медленный шаг к Терри, постепенно приближаясь. Только чудом она удерживает себя на месте, чтобы не попятиться к двери. Взгляд Инхальта скользит по девушке, чуть задерживаясь на губах, и опускается ниже, на вырез платья, прожигает буквально кожу. Терри захотелось закрыться. «Я жду ответ». «Где была всю ночь? С кем? Только не в Риме». Терри вытягивается по струнке, тон императора заставляет нервничать. «Я не могу вам этого сказать, Ваше Величество», — смело заявляет она, хотя сердце едва не выскакивает из груди, раненой птицей трепыхаясь в сетях. Инхальд застывает, будто превращаясь в глыбу льда, но тут же усмехается, скрывая свои истинные намерения и мысли. Оставалось только догадаться, оставалось только догадываться, что именно он чувствовал. «Хорошо, можешь не говорить». Взгляд его опускается на руку Терри. Правитель протягивает свою руку и берет Терри за запястье. Прохладные пальцы будто впиваются в кожу. Терри начинает потряхивать сильнее. «Где кольцо? Подарок, который я сделал тебе вчера?» Терри задерживает дыхание, чувствуя, что сейчас упадет в обморок, если эта пытка продолжится. «Сняла», — быстро отвечает она, пытаясь освободить кисть, но Инхальд не позволяет. «Почему?» «Может, действительно все рассказать, как есть? Что всю ночь она провела с Рейвином? Что он утащил ее с бала и забрал кольцо? Пусть его пытает, а не ее. Но если она это сделает, вдруг навредит ему?» Рейвен намеревался поговорить с правителем и сказать все сам. Только, видимо, не успел. Нет, она не станет его подставлять. «Ладно, Раз не хочешь отвечать, отвечу я. «От тебя пахнет другим мужчиной», — произносит он, давя Терри своим взглядом. «Ты была всю ночь с другим. Я вижу следы на твоей коже. Отпечатки чужих пальцев». Терри замирает и дышит учащенно. «Кто этот мужчина?» Терри раскрывает губы, чтобы ответить. Раз уж он все знает, то нет смысла все утаивать. Похоже, пришло время прояснить все. Но только она хочет сказать, как двери раскрываются. Без предупреждения. Без стука. И в покое входит Мантикор. Терри леденеет от его безумного, налившегося ярости взгляда и той мощной силы, которая ударяет горячей волной в девушку. Император вскидывает на мужчину взгляд, немного удивленный, но он тут же леденеет, покрываясь толщей непробиваемого льда. «Похоже, это именно этот мужчина», — усмехается недобро Антхар. «Терри была со мной, Инхальд», — заявляет Мантикор, «так что сердце сжимается от страха, что теперь будет». «Вот как», — склоняет на бок голову мужчина, внимательно смотря на Терри. «Очень интересно. И что же ты мне хочешь сказать, Рейв?» — приподнимает правитель подбородок, закладывая руки назад. Рейвен проходит вперед, уверенно заслоняет Терри собой, остановившись чуть впереди. «Она моя истинная», — заявляет открыто мужчина. Голова начинает кружиться, а щеки вспыхивают жаром. Страх и волнение смешиваются внутри бурей, магия плещется в теле, рискуя выйти из берегов.